Легко было так думать задним числом. Дейнерис никогда бы не согласилась на мир. Время играло на ее стороне и на стороне ее драконов. Для чего рисковать и поселиться почти вплотную у королевской гавани в пределах досягаемости королевских наемных убийц, когда она могла бы просто подождать? Для чего селиться на драконьем камне, когда узурпатор и его псы уже отобрали у нее все, что было? Нет, Дейнерис подписала собственный смертный приговор в тот день, когда вылупились драконы. Это было нечестно, это делало его лицемером, но это уже не касалось только его лично, это касалось всех родственников, всего континента, всей расы, всех тех огоньков, что мерцали в темноте. Он уже не мог полагаться на счастливый случай, не тогда, когда судьба всей разумной жизни зависела от его действий и успеет ли он их совершить. Глубинные не могли посмотреть в будущее вне нашего времени, вспомнил он, чувствуя появление мурашек на коже. Кадила погасла в тот миг, как он взглянул на Ланниспорт. Дед построил хорошо продуманный, процветающий город, своеобразное отражение самого лорда утеса Костерли. Интересно, Тейвин часто упоминает о Рейнах и Торбиках. Торбики – один из вымерших домов западных земель. Это древний дом с богатой историей, члены которого были известны своим непокорным нравом. Юноша уже был уверен, что узнает ответ после 2 месяцев пребывания в этом замке, но сейчас он засомневался. Или дед вспоминал Эли Рейнис, про малого Игона, чью голову размозжили о стену. Или он когда-то задумывался, как все могло быть по-другому. Задумывался ли он на параллельных мирах, где король Игон все-таки достроил свой канал сквозь перешеек, и Тейвин гордо стоял бы возле него, служа как десница короля в течение лета и зимы. Джоффри двинулся с места гранитным коридором, заполненным золотыми статуями, в сопровождении сэра Робера, своеобразной широкоплечий тени, закованной в серебряные латы. Не видел той кучки зеленых мальчишек. Робер, лорд-командующий серебряных рыцарей, что-то пробормотал, что можно было бы воспринять как облегчение. «Они ждут вас на внутреннем дворе», а через мгновение добавил: «Отец Небесный, помилуй нас». Джоффри засмеялся, пока они шагали по роскошному красному ковру, углубляясь в высоченную каменную скалу, которой по праву гордились Костерли еще до того, как Ланн скормил последнего из них богам деревьев. Отдельные из тех потомков благородных родов были на 10 лет старше короля или Робера, но лорд-командующий слишком хорошо понял значение этих слов. После драконьего камня никакие изысканные позолоченные доспехи в стиле западных земель не могли убедить Джоффри, что эта кучка является чем-то большим, чем сборище мальчишек, которые собрались перед темной завесой в ожидании боевой славы, не понимая, что темнота сильно бьет в ответ. Марбранды, Крикхолы, Браксы, младшие ветви ланинстеров. Он мог бы собрать полкогорты лишь из них одних, если бы намеревался расточать войска направо и налево. Это было одно из условий сделки, одно из требований Тейвина, и старый лев уже на полную использовал эту возможность. Он использовал эту честь как приманку, чтобы избавиться от части знаменосцев и усилить позиции в качестве лорда-протектора. Публично выставить себя арбитром и посредником между ними и короной, намекнув, что любые западные дворяне, которые хотели отправить своих сыновей и дочерей в столицу, должны сначала посоветоваться с ним лично. Джоффри не сильно на это обращал внимание. Все эти оруженосцы, пажи, рыцари и даже фрейлины ему понадобятся, хотя он имел подозрение, что даже Тейвин не знал, с какой силой король и королева насядут на них. Всех бездарей сразу отошлют домой. Опытные офицеры и бюрократы найдут себе подходящие места. Барышни овладеют искусством лечения и администрирования. Они станут носителями новой культуры на обновленном континенте. Его солдатами в будущей войне. Он скрыл кривую улыбку, кивнув слуге, мелькнувшему словно призрак во встречном направлении. Здесь все так тихо двигались, в стенах утеса Костерли, даже когда Тейвин находился на охоте или пировал с вассалами. Они уже получили определенные результаты от своих начинаний, особенно у Сансы. Ее помощницы-фрейлины уже и сами начали набирать собственных помощниц, и теперь сеть влияния, которую плела жена, уже свысока диктовала моду всей стране прямо из драконьевой ямы. Он уже замечал эффект воздействия даже здесь, в Ланниспорте, от фасона платьев до даже шаблонных фраз. Он предполагал, что сэр Робер от этого не в восторге, так же как и не в восторге от немногочисленных потенциальных кандидатов в серебряные рыцари. Пока что их отношения колебались от восхищения до зависти каждый раз, как они видели серебряного рыцаря, за глаза публично презирая тот рыцарский орден за закрытыми дверями в тавернах и поместьях, хоть и с трепетом шептались о событиях битвы в тумане. Сэру Робору придется выбивать это все из их голов, пока они достигнут королевской гавани. Вход в текущий кабинет был окружен двумя золотыми статуями. Мужчина и женщина держались за руки, формируя арку. Каждая фигура имела корону на голове, украшенную различными типами драгоценных камней. Джоффри уловил в этом проявление какой-то извращенной иронии, хотя не был уверен, что старый лев заметил это. Забавно, учитывая, что это была основная причина, по которой он лично приехал на запад. Тевин выпрямился с уважением, склонив голову, прежде чем занять место на противоположной стороне. «Я думал, что вы покидаете нас сегодня, ваша милость», — сказал он, переводя взгляд на перо в руке и на пергамент на столе. «Так и будет», — ответил Джоффри, снимая легкую накидку сбок. На вершине скалы было довольно прохладно. Он подошел к стене комнаты, чтобы рассмотреть картину, где был изображен какой-то Ланнистер на охоте. Оба лорда замолчали в неуютной тишине. Даже сейчас, после двух месяцев постоянного выкручивания рук, Тевин до сих пор настаивал, что является игроком в их маленькой игре. Джоффри искренне считал, что дед физически не способен сдаться. Король пребывал в хорошем расположении духа, поэтому охотно разрешил деду дописать письмо, предоставляя тому столько времени, сколько нужно. Изображение Ланна Мудрого, которые скорее напоминали собственно Тевина, чем вождя первых людей, варга, закутанного в мех, покрывали стены. Между ними висели изображения пейзажей западных земель, полных древних лесов и зеленых холмов, скрывавших овраги до болота. Людей на картинах не было. Тевин первым начал диалог. «Я устроил вам эскорт до желтого зубца, они будут ждать вас во дворе». Джоффри не отреагировал, и дальше разглядывая картину, он представил, где там должна была бы находиться деревня, прямо под склоном третьего холма, там где виднелся сломанный дуб. «Спасибо вам, лорд, но в этом нет нужды», — сказал он, почувствовав, как глаза сами собой сузились. Он почувствовал, что сегодня не имеет никакого настроения для игр. «Безопасность короны — это главный приоритет для меня. Я настаиваю, ваша милость», — возразил Тевин, опустив взгляд к письму, так как это дело уже было согласованной. Джоффри мог бы вывернуть этот аргумент, чтобы оскорбить Тевина, словесно уколов того, что его собственные земли не являются безопасными для путников. Мог бы изменить направление разговора, спросив, сомневается ли тот в компетентности серебряных рыцарей как телохранителей короля. Мог бы пойти на конфликт. На другой день он мог бы сказать что-то едкое в таком стиле. Такие утомительные словесные маневры превращались в необходимость, когда он хотел заставить Тевина на самом деле выслушать его. Его дед всегда старался продемонстрировать пренебрежительное отношение даже в наименее важных дискуссиях. Казалось, будто старый лев постоянно пытается напомнить, что он до сих пор владеет инициативой. В стиле общения не было никаких изменений, независимо от того, кто был собеседником. Король или крестьянин, безразлично. Однако сегодня у короля не было настроения на это. Но какой именно короны, Тевин? «Моей или той, что давит вам на виски?» Дед застыл неподвижно, зеленые глаза медленно приподнялись от письма. «Как стоит понимать ваши слова, ваша милость?» Джоффри прошел мимо картины и уверенно уселся за стол напротив Тевина. Дед сжал губы, однако не проронил ни слова, когда Джоффри слегка наклонил голову на бок и уставился взглядом в Тевина, глядя сквозь него. «Я слышал определенные слухи, как будто вы уже подыскиваете нового мужа для моей матери. И где именно вы услышали об этом? Это правда?» — спросил юноша, встретившись с остальными зелеными глазами собеседника. «Это, видимо, чьи-то интриги или...» «Простого ответа да или нет вполне хватит, лорд Тевин». Голова Тевина на миллиметр отклонилась назад. «Да, выжимаешь любые щепотки пользы из всего, что имеешь». Худшим было то, что Джоффри на самом деле не мог его винить из-за этого, хотя какая-то темная частичка сознания и шептала на ухо, требуя обнажить меч здесь и сейчас. Он легко отбросил тот соблазн благодаря длительной практике. «Почему вы нарушаете условия нашего соглашения?» — спросил он, угрожающе понизив голос. Мгновенная гримаса проскочила по губам Тевина, прежде чем раствориться и исчезнуть. «Я такого не делаю, ваша милость. Должен напомнить вам, что согласно условиям того же соглашения Серсия снова переходит в дом Ланнистеров, а следовательно под мою опеку как председателя. Вам не нужно напоминать мне условия», — отрезал внук, наклоняясь вперед к Тевину. потому что я помню мельчайшие детали, и мы договорились, что такие решения нельзя принимать без согласия моей матери. Он мог практически слышать запах его дыхания, ноздри юноши задрожали, когда он наклонил голову. Она дала такое согласие или нет? Лорд-протектор западных земель колебался с полсекунды, пальцы, державшие перо, побелели. На данный момент пока что нет. Джоффри наклонился еще ближе, и этот момент не наступит, пока она сама не выскажет такое желание, без всякого принуждения, прямого или косвенного. Вам понятно, лорд Тейвин? Я не одобряю. Простого ответа «да» или «нет» вполне хватит, сказал он, наклонившись так близко, что мог разглядеть, как белизна в его глазах постепенно наполняется крошечными красными прожилками. Внимательно обдумайте ответ, лорд Тейвин. Простой ответ на простой вопрос, он понизил голос. Давайте не будем все усложнять. Да, дед едва не выплюнул то слово, обжигая внука взглядом. Прекрасно, сказал Джоффри, становясь из-за стола. Он взял свою накидку, повесив ее на предплечье. Вы победили в игре, лорд Тейвин. Ваш дом унаследовал железный трон, а имя Ланнистеров теперь будет жить в истории, пока на этом континенте будут оставаться живые люди. Он продолжил у двери. Ты уже выиграл, дед. Наслаждайся этой победой. Не стоит продолжать давление, чтобы не сломать то, на достижение чего ты потратил жизнь. Его глаза опустились вниз, заметив поломанное перо в руке Тейвина и письмо, залитое чернилами. «Прощай, дед». Тейвин напряженно приподнялся, слегка поклонившись. «Прощайте, ваша милость». Прогулка до покоев матери оказалась длиннее, по крайней мере так Джоффри казалось. «Не в этот раз, Робер», — сказал он, когда рыцарь уже двинулся за ним. Протест сразу умер, когда он увидел лицо короля. Джоффри один шагал мимо мраморных статуй и искусно вырезанных шкафчиков. Испуганные слуги сразу исчезали, лишь увидев его взгляд. «Серсия будет жить в роскоши, в окружении искусства, золота и фрейлин из западных земель, птичка, запертая в золотой клетке, ради блага королевства». «Сэр Джейми», — сказал он тихо. Настоящий отец выпрямился, склонив голову, и продолжил наблюдать за последними дверьми. «Ваша милость», — сказал он нейтральным тоном, — «золотой рыцарь будет охранять золотую клетку, пока кто-то из них не умрет первым. Если Джоффри все удастся, то отец уже никогда не увидит королевскую гавань». «Хорошо, что ты караулишь снаружи комнаты», — молвил король. Сэр Джейми нахмурился, но Джоффри качнул головой, проходя внутрь, и захлопнул за собой дверь. Мать была на балконе. Она повторяла его же собственную позу, в которой он недавно стоял на вершине скалы. Однако Серсия смотрела на восток, а не на город. На округлые холмы западных земель и городки, которые менялись на луга и поля для скота, прежде чем раствориться в лесу в пределах видимости, поглощенного белым горизонтом. «Я отбываю сегодня, матушка», — сказал он, заложив руки за спину. Она не ответила, делая глоток из бокала в руке. Сначала она была там, в Королевской гавани. Истерика переросла в уговоры во время путешествия по Королевскому тракту, но уже у желтого зубца ее крики и рыдания заменились молчанием. Он вздохнул, пощелкав пальцами по бедру, пока на устах появилась та умершая улыбка, за которой на мгновение пришла отвратительная гримаса. «Я до сих пор люблю тебя, ты это знаешь?» Пусто выдохнул он. «Не знаю, как именно. После всего, что ты натворила», он буркнул, «все же, до сих пор люблю. Пурпур может пойти к черту, это была тайна, которую он никогда и не поймет». Она не удостоила его взглядом, делая очередной глоток из бокала, пока ветер ерошил ее волосы. Когда-то он любил забавляться ими, когда был мальчиком, боявшимся темноты. Это его успокаивало. Роберт практически не считался с его существованием, но Серсия была его утешением в раннем детстве, его прибежищем. Она ухаживала за ним во время безумия, сотни лет назад, когда сознание сломалось после ряда самоубийств, когда он потерял желание жить. Она была единственной, кто занимался им и посещал, ухаживая его в постели год за годом, жизнь за жизнью, пока он жил и умирал в молчаливом отчаянии, слишком раздавленный, чтобы даже иметь возможность двигать собственным телом. Вот что она могла предложить. Тишину. Джоффри глубоко вдохнул, в груди словно разлился расплавленный свинец, бурля внутри. Кисти скрутились в кулаки, кольчуга звякнула. Он осознал, что его трясет, что-то продирается наружу из рта, отчего аж зубы стучат. «Я знаю, что я сын Джейми». Она обернулась. Бокал прикрыл мимику рта. «Где это ты услышал такую лживую?» «Даже не начинай!» — воскликнул он, указывая пальцем на нее. Палец, видимо, трясся, Наруч щелкала кольчугу. Он снова набрал воздуха в легкие, опуская руку вниз, и вытянулся. «Даже не начинай!» — сказал он ломким голосом. Она побелела, словно зимний снег. Вино пролилось вниз из полуперевернутого бокала. «Не надо врать, мама!» «Пожалуйста, никакой лжи», — сказал он, раз за разом моргая. Она прижала ладонь ко рту, глядя на него, словно на бешеного зверя, на какого-то маньяка, требующего правды в мире, где правды не существует, и таким образом тишина вернулась. Возможно, она и в самом деле не могла говорить об этом без лжи. «Что я вообще здесь делаю?» Он не знал, однако все равно спросил. «Почему?» Он взглянул в ее глаза, как будто она была атакующим рыцарем, и едва произнес, «Я хочу знать, почему». Она сжала челюсти, пытаясь скрыть страх, гордыню, жажду и шок, сердце колебалось, увидая под пристальным взглядом. Джоффри и не знал, что именно чувствует, гнев, разочарование, отчаяние, ярость, любовь. Наконец она ответила, «Он дополняет меня, я люблю его, Джоффри». Король склонил голову, сжав веки, сквозь которые брызнули слезы. Он приложил всю силу воли, чтобы открыть глаза, как, то сумев произнести привычным голосом, «Прощай, мама». Юноша развернулся, увидев открытую дверь. Сквозь нее на него смотрел Джейми, у которого едва не отпала челюсть. «Джоффри, я...» «Молчи», — сказал он, — «я должен тебе...» «Ни слова, никогда», — сказал он сдавленным голосом, — «иначе я убью тебя». Он так бы поступил, клянусь пурпуром и кометой, я убил бы его прямо здесь, где он сейчас стоит. Джейми Ланнистер промолчал, но его глаза рассказали все. Страх и тоска, гордость и разочарование. Джоффри заставил самого себя отвести взгляд, прежде чем тот сможет прочесть его эмоции, и пошел к двери, однако сохраняя как можно большую дистанцию с ним. На противоположном конце коридора он встретил лорда командующего Серебряных рыцарей. «Отправляемся домой, Робер», — сказал он ему. Путешествие домой было более медленным, ведь теперь за ними брело с полтысячи западников с каждого дома в этом крае. Как бы Тайвин ни относился к Ланнистерам из Ланниспорта, и все же он знал, как убеждать. Джоффри отделился от колонны у Бриндлвуда, отправляясь в соседний лес один. Лагерь был хорошо защищен, хотя здесь было меньше 20 рейдеров. Пес монструозно улыбнулся, когда увидел его. Это означало, что король мог в конце концов прекратить блуждание по лесам в поисках своей жирной добычи. Настало время положить конец одному конкретному секрету. Упомянутая добыча лежала связанная с кляпом во рту, постоянно под присмотром не менее 4 человек. Однако сейчас в палатке было пусто, лишь он да паук наедине посреди леса. Это даже звучало как-то поэтично. Джоффри аккуратно вытащил кляп, отступил на шаг и сел прямо перед Варисом, хотя пленный до сих пор лежал привязанный к опорной колу палатки. «Вы пришли лично закончить дело, ваша милость?» — спросил мужчина, подвигав челюстью. «Я был бы рад, если бы вы все кончили еще год назад, потому что леса и их маленькие обитатели — это не мое». Джоффри мрачно усмехнулся. «И не сомневаюсь, здесь обитают не те маленькие птички, к которым ты привык, а...» Пленник выглядел ужасно. Джоффри еще никогда не видел его таким худым. Кожа обвисла, выглядя жалкой пародией на ту упитанную, напудренную, какой она была в дни службы при дворе. Теперь она содержала отметки ударов сотни ветвей и сотни переездов по лесам королевских земель. Тяжелое испытание, даже с учетом того, что похитители никогда специально его не обижали. Слишком опасен, чтобы отпустить на волю, слишком ценный, чтобы прирезать на месте. Паучья головоломка оказалась довольно сложной. Как бы то ни было, все когда-то доходят до конца, и пленник это знал так же хорошо, как это знал сам Джоффри. Пытки не сработают. Думаю, что должен откровенно предупредить вас. Знаю, сказал Джоффри, тебя никто не будет пытать. Паук свел несуществующую бровь на те слова. Я чувствую какую-то полуправду за этими словами, а великодушный король, можете назвать это проблеском интуиции. Джоффрина улыбка стала непривычно мрачной. Я надеялся, что ты развеселишь меня, прежде чем мы начнем. Паук милостиво кивнул. Когда ты узнал о романе моей матери, еще за несколько дней до ее свадьбы с Робертом, ответил тот, не колеблясь ни на мгновение. Их методы конспирации в те времена были более примитивными, чем сейчас. Сэр Джейми тогда неуклюже таскался возле короля на многочисленных охотах, являясь объектом для шуток. Это сработало, словно стимул для их наглости. И то настоящее чудо, что лишь мои маленькие птички увидели их в ГМ действии. Этот мужчина до сих пор сохранял тот уверенный тон, даже сейчас, и ты хранил эту тайну. Некоторые секреты быстро портятся, словно сидр, оставленный в открытой бочке. Однако этот конкретный, паук запнулся, на его устах возник намек на улыбку. Он уже был мертвецом, и это было известно им обоим. Он просто наслаждался моментом. Этот секрет вызревал как самое ценное эрборское и красное, набираясь сил с каждым новым зачатым бастардом. Усиливаясь в мощности словно дикий огонь, спрятанный под городом, продолжил Джоффри. «Два взрыва в твоем рукаве, один физический, другой политический. Как увлекательно», — сказал паук. «Там, внутри вашего черепа, и до сих пор живете вы, принц Джоффри, или та штука, что поселилась в вашем теле, полностью уничтожила вашу личность». Он задумался. «Это на самом деле трудно сказать наверняка, так или иначе. Это все еще я, только постарше», — ответил Джоффри, откинувшись спиной на небольшую подушку. «Я прожил эту жизнь где-то с тысячу раз, сейчас знаю о тебе почти все. Если это и шокировало пленника, то он это не сказал. Тогда у меня и в самом деле не было шансов. По крайней мере, я продержался дольше бедного Бейлиша. Кстати, где он сейчас?» Джоффри не смог скрыть улыбку. «Даже на пороге смерти паук выспрашивает информацию. Подобно Тайвину с его гордыней, иногда трудно сказать, или эта привычка формирует человека, но или человек формирует привычку. Возможно, течение уже дотянули его тело к берегам Дорна», — Джоффри пожал плечами. «Вот в чем проблема всех тех интриганов, что имели дело со мною. Вся их сила заключается в манипуляции информацией, но этот трюк может сработать только один раз. В следующий раз я уже буду готов к этому, а они и не будут знать». Варис моргнул, размышляя над словами, и хрустнул шеей. «Это ужасная новость. Я хоть раз выиграл?» Джоффри покачал головой. «Боюсь, что нет. Твой фальшивый игон всякий раз погибал, словно щенок». Паук словно окаменел, быстро зажмурив глаза. «Какой же беспорядок он бы совершил, заняв трон», — сказал Джоффри. «Твой двойной секрет мог бы ему помочь в получении прочной основы, но в конце концов фиаско». Он вздохнул, посмотрев вверх, так словно решил попробовать в последний раз. «Тебе это не понравится, Варис. Пожалуйста, поверь мне, когда я говорю, что ни ты, ни я, никто из нас не получит от этого удовольствия, стоило попытаться, ведь то была правда. Ответь на вопрос, и я так быстро перережу тебе горло, что ты почти не успеешь хоть что-то почувствовать. Все утонет в черноте, и ты станешь свободным. Я знаю, я это видел», — добавил он с грустной улыбкой. Паук с вызовом открыл глаза, пронизывая Джоффри взглядом насквозь. «Как ты должен был бы передать приказ выступать для Иллирия?» «Уже поздно», — сказал Варис. «Для вас это добром не закончится». «Нет, мы уже не один месяц отсылаем ему сигнал, что ты залег на дно. Он считает, что ты ушел в подполье». Евнух побледнел еще сильнее, красный шрам на щеке приобрел еще более отвратительный вид. Джоффри вздохнул. Он приподнялся, когда ткань позади пошевелилась, и почувствовал подъем, когда увидел жену. «Санса», — прошептал он, крепко ее обнимая, как и она его. «Должна была закончить кое-какие дела в драконьем яме», — сказала она, одной рукой снимая капюшон и высвобождая рыжие косы. «Ты как?» — спросила девушка, отодвинувшись назад и обняв ладонями его лицо. «Все в порядке. Некоторые старые воспоминания немного потрепали нервы в Ланниспорте», — ответил он, прикрывая ее ладони собственными. «А Дейнерис?» «До сих пор никакого следа», — сказала она, качнув головой. «Я найду ее». «Не мучь себя», — сказал Джоффри, успокаивая ее сердце. «Не забывай, что кроме нее у тебя есть еще много чего в жизни». Он мог бы побиться об заклад, что Санса не раз тратила целые бессонные ночи на поиски. «Сколько часов в сутки ты спишь в последнее время?» Она попыталась возразить, но Джоффри смотрел на нее, пока жена деланно возмущенно фыркнула и быстро поцеловала его. Это означало, что он выиграл. «Боги, как же хорошо быть дома!» Юноша скользнул взглядом на паука, который оцепенело созерцал этот диалог. «Ну, по крайней мере, достаточно близко к дому, чтобы не замечать разницы. Ты уверена?» — спросил он Сансу. Она кивнула, слегка прикусив губу, и взглянула на Вариса. «Пусть будет, как будет. Извини, но мы должны узнать», — обратился он к бывшему мастеру над шептунами. «Я ничего не скажу». Джоффри опустил взгляд. «Тебе и не надо будет говорить». Санса встала на колени возле паука, поставив большой палец ему на лоб. «Покажи мне», — приказала она. Вариса эта фраза как будто удивила, и он нахмурился, склонив голову и вдохнул столько воздуха, что Джоффри и не знал, что это возможно для человека. Последовавший за этим ужасный, душераздирающий крик преследовал его в ночных ужасах вместе с взглядом красного волка. Глава 72. Королевство. «Иногда кажется, будто я сплю и вижу сон», — сказал Эйгон, меняя вес на другую ногу, и посмотрел на лучшего друга. Утка фыркнул, и до сих пор имея зеленоватый оттенок кожи из-за постоянного качания в море. «Знаю, что ты имеешь в виду», — ответил он, и дальше созерцая величественный флот, который стал на якоре позади необитаемой атоллы. Безлунная ночь больше скрывала в темноте, чем показывала окружающую обстановку, но Эйгон все равно мог видеть, сколько фонарей, нацепленных на корабли, мерцало вокруг. Атолл, коралловый остров либо архипелаг, имеющий вид сплошного или разорванного кольца, окружающего лагуну. Они словно защищали флагман со всех сторон. Удачно названные «Золотой флот» и вспомогательные суда, содержавшие более 10 тысяч лучших воинов, известных на Иссосе. И все они здесь ради него, все верят в древний правящий род, о котором сейчас шепчутся в тавернах и замках по всему Вестеросу. Таргариены, мы прошли немалый путь, друг мой, молвил Эйгон, и это не было преувеличением. От мальчика-послушника до самопровозглашенного короля семи королевств, который сейчас вел армаду на Дорн, намереваясь зарезать узурпатора, который притих в замке в столице. Это путешествие было долгим и напряженным, бремя долга на протяжении всех этих лет ощущалось сильно. Халдон Полумистер и Септа Лимара, не теряя времени, обучали его в течение тех всех лет, как править. Эйгон скучал в течение долгих учебных часов под их предводительством, но в конце концов начал ценить их мудрость. Халдон, также известный как Халдон Полумистер, лекарь и наставник юного грифа, Эйгона, в свое время учился в цитадели, но не заработал достаточного количества звеньев, чтобы выковать себе цепь. Перед тем, как с головой броситься в воплощение своего предназначения в мире, он и дальше чувствовал себя мальчишкой, который размахивает деревянным мечом и мечтает о женщинах. Однако сейчас, когда наконец поступило известие от Иллирия, а впоследствии от Джона, Коннингтон он наконец почувствовал, как будто все фрагменты мозаики встали на свои места. «Или это судьба?» – задумался Эйгон. Ранние годы жизни, постоянные переезды из города в город, теперь казались очередным необходимым шагом к возвращению права, которые у него отобрали мятежные лорды и рыцари с окровавленными руками. Теперь он уже познал скитание обычного человека, понимал, как вкалывали те, кто подчинялся знати. «Защитник простонародья», – так его раз назвал Джон, хотя и не лично обращаясь к юноше. Возможно, наиболее компетентный в этих делах принц, со времен Эйгона V, он станет королем, который защитит простонародье от узурпатора, разрушающего Вестерос. Король Эйгон Таргариен, также известный под прозвищем Эйгон Невероятный, 15-й король семи королевств из династии Таргариенов, в юности обошел почти весь Вестерос инкогнито, под именем Эгга, оруженосца рыцаря Дункана Высокого. Его учили истории разным языкам от шестилетнего возраста, учили, как править народом сильной и нежной рукой, и теперь он мог уверенно сказать, что этот опыт сделал его человеком, которым он стал. Неопытным, здесь возражений не будет, однако способным править с милостью и справедливостью, ведь он умеет учиться на ошибках. Юноша почувствовал кривую улыбку на устах, разглядывая собранный флот, чьи фонари мелькали в темноте, и не только он один верил в такое будущее. 10 тысяч профессиональных воинов, дополнительные сотни вспомогательных войск, и слоны, закованные в позолоченную броню. Он до сих пор испытывал нечто подобное удару молнии, всякий раз, как видел их, огромных и величественных животных, выращенных для войны, подвластных его приказам. Его приказам, от этой мысли до сих пор кружилось в голове. Немало событий шли друг на другом, словно сама судьба вела его вперед. Новости о мятеже в Дорне и о предстоящей сделке, ради мести и справедливого возмездия. И теперь условленная встреча в течение нескольких последующих дней, прямо здесь, возле этой атоллы, с еще одним обществом наемников-литнийцев, только что нанятых конкретно для этой кампании для усиления лучников Черного Балака. Сами небеса показывали свое знамение. Яркая кроваво-красная комета сверкала на безлунном небе, предвещая его победу, прорезая небеса прямо над ним. Черный Балак, наемник из отряда «Золотые мечи», командует лучниками. Но более чем другой он чувствовал бремя своего правления на поясе. Наследство своих предков, достойное лишь его руки, чтобы нести и доказать еще раз перед лицом прошлое измены и унижения. Бремя, достойное будущей реставрации династии, что отвергать кристально яркое сияние меча королей. Кривая улыбка превратилась в широкий оскал, когда он обернулся к старому другу. Его телохранитель вскоре станет кем-то большим. «Встань на колени, сэр Ролли Дакфилд», — сказал он, берясь за рукоятку меча на поясе. Утка удивленно свел брови. «Вы уверены насчет этого? Коннингтону это не понравится. Джон сейчас спит», — ляпнул юноша, немного краснея, когда это утверждение прозвучало над палубой флагмана. Слова мальчика, не мужа. Он качнул головой, уже как король. «Это мое право даровать, не его». Джон ухаживал за ним с самого начала, спасал ему жизнь так часто, что нечего и сосчитать, но теперь старый рыцарь должен понять, что это Игон является королем, а не он. Разве король может принимать указания от одного из своих лордов, даже если любит того лорда как родного отца? Джон должен был бы радоваться этому, разве нет? Ведь передача трона наследнику Ригора была основной мечтой Джона в последние десятилетия. Его друг улыбнулся, становясь коленом на палубу большого галеона, который вез сотни спящих воинов, жаждущих славы. Флагман сам по себе был самым большим из всех 12 галеонов. Он был монструозно высоким, содержал около 1000 людей в своем огромном трюме. Волонтийцы знают, как стоит строить свои корабли, и эти суда все-таки стоили своей цены, или по крайней мере ему дали это понять. Моряки из ночной стражи предоставили им достаточно места, когда утка склонил голову. Они тоже чувствовали, что сейчас происходит что-то необычное. «Сэр Ролли Дакфилд», — сказал Игон, обнажая меч королей. Металл отражал свет фонарей, светящиеся кристаллы игрывали на теле утки, державшего в руках двуручник. Юноша теперь понял, почему лорды и рыцари так ценили валерийскую сталь, почему они желали отдать все, чем владели, чтобы получить один из этих роскошных мечей. Каждое лезвие было бесценным по-своему, каждая даровала власть. Игон положил лезвие на плечо друга и сквозь меч ощутил власть своих предков, завоевателей, которые кровью и пламенем заставили целый континент преклонить колени. Он именовал своего друга и лояльного рыцаря лордом, командующим королевской гвардией, чтобы тот стоял вместе с ним и в славе, и в поражении, вплоть до дня своей смерти. Это чувствовалось правильным, обладать такой мощью, поднимать человека вверх своей властью, превратить его в нечто больше под своим командованием. Лорд-командующий Дакфилд поднялся на ноги другим человеком, с улыбкой на устах, и Игон нахмурился, глядя на горизонт, где фонари его флота дрейфовали в темноте. Там как будто ожила сотня светляков. Они покрывали весь горизонт от восхода до заката. Бесчисленные красные и оранжевые пятнышки мерцали в безлунной ночи под сиянием красной кометы в вышине. Это прибыли наемники, а с ними вместе – начало реставрации Таргариенов. Красные огоньки прыгнули в небо, образуя облако оранжевых пятнышек, которое полетело ввысь, словно касаясь самой кометы, прежде чем опуститься на золотой флот, словно падающие звезды. «Игон, берегись!» — воскликнул Ролли, врезаясь в короля. Один из огненных снарядов летел прямо на флагман в сопровождении свиста и рева. Молот короля Роберта продвигался сквозь волны с постоянным ревом. Непреодолимая сила проламывала пенистые гребни, когда могучие потоки соленой воды подлетали ввысь из-под его носа. Два фонтана пены рассекали море надвое. Он плыл вперед на деревянных крыльях. 400 весел поднимались и опускались в ритм с биением внутреннего сердца, отчего пульсировало в плоти и сухожилиях. Ритм диктовало громоподобное биение барабанов, от которого цокали зубы, а голоса терялись полностью. Между туманными брызгами соленой воды, выплетавшимися из океана словно кровь из открытой раны, скрывался олень, который ревел от ярости. Скрюченный, визжащий зверь, вздыбленный в ночном небе, его могучие рога рассекали не только корону на голове, но и само тело фигуры. Они вырастали из головы, возвышаясь над бортом, и спускались до самых волн, превращаясь в заостренные бронзовые тараны, которые рвали поверхность океана. Король Джоффри из дома Баратионов вдыхал тот соленый туман. Тело застыло словно дерево, расслабившись, пока поток воды далеко под ногами раздавался эхом, словно полузабытая колыбельная из детства, что обещала восторг от неизвестного. Необходимые решения и меньшее зло, агонию неопределенности и крики истязаемого паука. Они все растворялись под брызгами морской воды. Сердце билось в унисон с ритмом массивных барабанов, которые грохотали на палубе. Он стоял так близко к носу корабля, как только мог, держась одной рукой за деревянный борт навесной носовой башни, пока молот проламывался сквозь очередную водяную гору. Самая большая в Вестеросе боевая галера не была грациозным судном, не была и изделием искусства. Это было чудовище, имевшее целью лишь войну, лишь смерть. Она продвигалась сквозь волны с безудержным ускорением, от которого волосы вставали дыбом. Инерция, которая возникала благодаря титанической массе и постоянно росла с каждым рывком гребцов. Курс был определен, цель известна. Позади них плыл королевский флот Вестероса с калейдоскопом разноцветных знамен и в сопровождении с болтами скорпионов, охваченных пламенем. На мачтах кораблей развивались серебряные знамена. Около 60 боевых галер пронзили флот претендента на корону словно нож, сформированные в стреловидный строй, неся пламя и сталь. Капитаны и центурионы кричали приказы, моряки мчались по верхней палубе, неся болты скорпионов и тяжелые каменные ядра. Контролируемый хаос протекал сквозь Джоффри и тянулся дальше, как будто невидимое щупальце, что соединяло короля с его людьми и его флотом. Несмотря на беспокойство и колебания, несмотря на самокопание и неуверенности, здесь и сейчас Джоффри знал себя. Это и было то, для чего его создали. Быть связным элементом, проводником, благодаря которому человечество могло стать чем-то большим, всепроникающим и всепоглощающим, чудовищем, которая защитит свет сознания или погибнет в борьбе, которая выберет себе будущее или вымрет и оставит по себе величественное наследство, такое мощное, что оно будет своеобразным западным аналогом Стигая. Не было ни одного плавного перехода. Молот короля Роберта продвигался сквозь тьму в поисках добычи, и наконец оказался посреди горящего вражеского флота, где спящая армия проснулась в ночном кошмаре. Джоффри взглянул направо, когда они проплывали в скудном отдалении от здоровенного волантийского галеона, охваченного пламенем от попаданий десятков болтов скорпиона, укрывавших палубу словно иглы ежа. Каменное ядро пробило дыру прямо на ватерлинии. На слегка наклоненную палубу выбегали, борясь за жизнь, моряки, которые замирали на месте, с ужасом глядя на вражескую галеру. Ошарашенные мужчины вылезали из люков и выбегали из дверей, чахнущие под бликами огней, а капитан кричал о тревоге, пока палуба продолжала медленно наклоняться в сторону молота. Начали формироваться цепочки для передачи ведер с водой, раздавались луки, а отдельные матросы начали выкарабкиваться на мачты. Они валились вниз словно скошенный хлеб, настоящий град из стрел с широкими наконечниками на таком малом расстоянии пробивал плоть и древесину насквозь. Крики и бульканье заглушили то ритмичное барабанное биение, ведра выпадали из ослабевших рук, а мечи подали на качающуюся палубу. Джоффри посмотрел за спину, к нижней палубе молота, сейчас загруженной лучниками, которые брали стрелы с железными полостями, подожженные бегунами с факелами, и центурион прокричал снова, залпами, натягивай. Они так и поступили. Тренированные мышцы напряглись, когда сотня воинов натянули луки как один, пока молот продирался сквозь пену словно бешеный монстр. Огонь. Серия взрывов заглушила крики моряков, когда бесчетные красные лучи прошивали их насквозь словно шрапнель. Воины Золотого Меча хаотично падали, выблевывая кровь, пока пламя расползалось по их туникам. Джоффри заметил капитана с золотыми браслетами, который что-то вопил лучникам, и в него попало несколько огненных стрел, он захрипел, засвалился за борт. Молот продвигался вперед, не замедляясь из-за этой небольшой стычки и дальше углубляясь в строй Золотого флота. А пылающие камни сыпались сверху и освещали небо красным. «Брон», — сказал Джоффри, взглянув направо, — «отдай сигнал, начинайте окружать». Взгляд наемника выражал скрытый страх перед мерцающим пламенем, но он все равно кивнул, прежде чем свернуть вниз к палубе. «Зажгите светящиеся знаки, немедленно», — закричал он. Из-за кормы молота начали подниматься зеленые фейерверки, высоко разлетаясь во все стороны, прежде чем взорваться искрами, сигнализируя второму и третьему эскадронам приближаться в крестообразной формации, прижимая золотой флот к атоллу. Врагу некуда будет бежать. Джоффри поднял подзорную трубу, разглядывая поле боя, пока зажженные стрелы пролетали над головой. Он улыбнулся, опустив инструмент, обернулся и взглянул на нос корабля. «Капитан!» — воскликнул юноша, рубанув рукой и хлопнув по борту. «Держите курс на их флагман». «Да, ваша милость», — проорал капитан с кормы. «Рулевой, румпель максимально направо». Рулевой повторил приказ, и десяток людей толкнули невероятно массивный руль, врезаясь в него, когда молот наклонился вправо. Вражеские стрелы падали на палубу, раня лучников, и Джоффри нахмурился, заметив меньшую галеру, которая настигала их с левого борта. Оттуда вылетело облако стрел, убивших наводчика на мачте рядом с ним. Он отошел к задней части носовой башни, посмотрев вниз на нижнюю палубу. «Катапульты, наведите прицел на ту галеру. Вы слышали его милость. Заряжайте снаряды», — воскликнул командир левого борта. Люди крутили ворота и заряжали смоченные нефтью ядра, когда целый ряд катапульт на левом борте молота целился по галере. Артиллеристы кряхтели от усилий, вручную перемещая опорные платформы. Ядра начали загораться, когда бегуны тыкали в них факелами, а моряки высыпали песок из ведер на деревянный настил, защищая палубу от пожара. «Стрельба по готовности», — прокричал командир. Воины ударяли по рычагам одноручными молотами, изготовленными из твердой древесины. В отличие от невероятной, однако медленной силы требушетов рассвета, катапульты молота выстреливали резко и без задержки, высвобождая ядра по почти настильной траектории. Каменный град полетел словно стая борзых, пробивая прорехи в бортах легкой галеры и ее треугольных парусах, прерывая залпы стрел. Вражеские моряки разлетались во все стороны при столкновении, мачты рушились под ударами, а весла сумасбродно дергались во все стороны, пока пламя распространялось по полуспущенным парусам. Вороны и чайки каркали в небе, указывая на запад, скапливаясь над крупнейшим из галеонов. Над флагманом флота, заполненным бортовыми скорпионами, над которым реяло командное знамя золотых мечей, не будет никакой попытки реставрации, не будет крови вестеросцев, пролитой на землю из-за низменных амбиций, не будет ясноглазого парня-короля, что подорвет силы его родины перед войной за рассвет, лишь золотые браслеты будут тонуть в глубинах узкого моря. По крайней мере последнее Джоффри сможет осуществить со стопроцентной уверенностью. Скрип арбалетов второго полка следовали за глухим скрипом монтируемых на бортах скорпионов. Те звуки были слишком хорошо знакомы Джоффри, когда солдаты выстреливали сталь по окружающих кораблях. Лица воинов получили сосредоточенного выражения, которого он никогда раньше не видел. Юноша потратил где-то с минуту на изучение лиц своих соотечественников. Просторян и королеземцев, северян и речноземцев, долинин и даже немногочисленных дарнейцев. Королевский флот набирал рекрутов во всех портах Вестероса, усиливая их свежо обученными офицерами из гвардейского лагеря, которые горели таким рвением, что шокировали даже его. Новые люди, как их назвал какой-то из мистеров, заведовавший печатными станками в Драконьей яме. Новые люди, его солдаты рассвета. Со времени обещания на фестивале пролетело, как казалось, с десяток лет, и теперь те слова распространялись между людьми словно пожар. Ветераны говорили о королевстве Вестерос, чокаясь кружки, а элита староместа одевалась по новой королевской моде. Видения чего-то величественного распространялись даже сейчас благодаря королевской торговой компании, ведь ее филиалы открывались в каждом порту и поселке в Вестеросе, распространяя обещания и оставляя печатные плакаты в тавернах, рассказывая байки про то, что родилось в королевских землях, возбуждая интерес и любопытство по всему Вестеросу, восстанавливая надежду в тех, кто ее уже потерял, и обращая их на свою сторону, готовых к принятию новорожденной империи. Те люди в общем все поняли, подумал Джоффри, глядя на синхронизированные, выверенные залпы и подвижные шеренги арбалетчиков на носовой башне вокруг себя, вслушиваясь в регулярный шум гребцов на нижних палубах. Король произнес речь перед своим флотом, своей армией, сразу перед битвой, когда солнце только начинало склоняться на запад, и был искренне удивлен. Они уже понимали, не углубляясь в реформы, политику и экономику. Они понимали саму суть, дух эпохи, могли чувствовать это в своих сердцах между молчаливым грузом красной кометы и последними вздохами пурпура. Интуитивно чувствовали преображение, наступление новой эпохи. Они кричали, вопили от ярости и гнева, за то, что напыщенный парень-король из прежней династии уничтожит это обещание, собираясь править ими так, как было принято в прошлом. Старые обычаи, прошлое, именно это было словом, что поразило Джоффри больше всего. Таргариены, его гвардия, его моряки, его люди произносили это имя словно проклятие. Старые обычаи, старые королевства, прошлое, так он это понял. Новые люди, так они называли себя. Название, в котором не было кровных связей, в отличие от первых людей или андалов. Не было связей с родословными или полом. Не было связи со стариком. Нет, быть новыми людьми, это значило быть частичкой перемен. Воспринимать начинание нового мира и конца старого означало были частицей цели, знания, самосознания, быть тем, что очертил им пурпур. Взбалмошный, испуганный звук, напоминавший о трубах, вывел его из раздумий. Слон трубил к темным небесам, пока огненные снаряды пересекали небо словно метеоритный дождь. Огромная тварь перевернулась, и немалый кок, ее перевозивший, расшатывался, пересекая путь молота прежде, чем повернуть вправо. Люди кричали, спрыгивая в бушующие воды, пламя пожирало корму корабля, пока слон трубил в агонии, еще ужаснее, чем до того. Половина веревок, что его сдерживали, лопнули, и зверь еще раз пихнул левый борт. Весь корабль застонал, переворачиваясь одним плавным движением, и выставил над водой дно под ночным небом. «Это происходит снова, сегодня», — сказал сэр Робер, держа толстый башенный щит в руках и становясь по правую руку от Джоффри. «Я это чувствую». Улыбка Джоффри стала мрачной, когда он увидел взбалмошных, паникующих моряков, вскарабкивавшихся на перевернутый корпус в водовороте пузырьков. Молот проплыл мимо них с аккомпанементом гребцов, гребших в ритме барабанов. «Как это чувствуется на этот раз?» — спросил он у рыцаря. Сэр Робер искренне вздохнул. «Как говорить правду, ваша милость? Вроде как вести изголодавшегося путника к теплому сиянию костра. Вроде как резко повернуть голову назад долбаному Эйгону», — вмешался Сандер, который только что подошел. «Однако можно было бы обойтись меньшим количеством огня», — добавил пес, косо глянув на один из горящих галеонов. Боевые галеры продвигались между тенями, которые отбрасывали тонущие костры. На бортах галер красовались серебряные линии. Джоффри свел бровь. «Ну прости, Сандер, никаких полумер, только не в этот раз. После этого в Королевской гавани сложат песни о битве», — задумчиво молвил Робер. «Победа побуждает мечты об империи. Она станет катализатором», — сказал Джоффри. «Ты к чему приближаешься?» — прямо здесь, — заметил Робер. «К тому, что ты начал на фестивале». «Конец начала», — ответил он, неподвижно глядя на вражеский флагман прямо по курсу, который только сейчас начал убирать якоря, когда молот уже рвался к незащищенной стороне, словно борзая на привязи. Джоффри глубоко вдохнул, когда с галеона взлетела туча стрел. Болт Скорпиона же пробил арбалетчика, а простые стрелы отскакивали от полного доспеха. Серебряный плащ развивался от западного бриза. «На таран!» — проревел он. «Гребцы!» — завопил капитан. Таранная скорость, огромный, размером с человека, барабан за секунду удвоил темп, а затем снова сменил ритм по-новому, набирая темп в унисон к песне. Гребцы вопили короткими криками между рывками каждые две секунды. 400 весел ударялись о воду, вспенивая ее водоворотами. Молот короля Роберта ускорился, целясь прямо в центр здоровенного четырехмачтового корабля. «Передняя секция, обстреляйте вражеских стрелков», — воскликнул Джоффри, когда очередной болт врезался в соседнего моряка, сбивая его с ног. Метательный снаряд пришпилил мертвое тело к заднему борту носовой башни, когда туда добрался Бронн. Наемник отпрянул назад, вытаскивая собственный лук. Он помог остальным гвардейцам и командам проредить ряды противников. Вражеский огонь становился все более хаотичным. Хрипы гребцов от усилий начали заглушать глубокий бас барабанов, пока вражеский корабль вырастал все больше. Бурные волны разлетелись потоками соленой воды, когда огромный рогатый таран врезался в борт галеона, и лицо Сандера скривилось перед огнями пожара. «Уходите! Держитесь, хуесосы!» Джоффри схватился за задние перила носовой башни, когда перед ним выросла высоченная деревянная стена. Сверху вопили вражеские лучники и моряки, разбегаясь от места тарана, и корабли столкнулись. Удар был невероятным, сбивая лучников с ног, и Джоффри скривился от мощной вибрации. Рогатый олень пробился вглубь галеона, словно нож в спину. Он проломил немалую дыру во флагмане, но не остановился, не мог остановиться, и могучая инерция затягивала Джоффри еще дальше вглубь корабля, только что убитого оленем, в темную палубу, переполненную приглушенными криками. Сломанная древесина и разбитые переборки сами по себе формировали собственный хор, пока молот продолжал погружаться в галеон словно сатирический мясной червь, круша палубы и каюты без счета. Галера остановилась с финальным скрипом, и побледневшие члены команды мигали глазами с верхней палубы. Уцелевшие в этом невероятном землетрясении моргали, уставившись на рогатого оленя, который остановился. Увенчанный рогами король осматривал причиненный вред, посмотрев вниз. Тем временем гребцы снова задвигались, напряженные пыхтения зазвучали в трюме. Чудовище замерло на мгновение, но уже готовилось к новому рывку. Запели арбалеты, золотые мечи начали падать на разбитую носовую башню, многие из них до сих пор были одеты в ночное белье. Здесь было темно, В пузе величественного галеона почти четверть молота уже погрузилась внутрь корабля, но он до сих пор мог видеть воду, которая заливала низ трюма. Темная бесформенная масса пены и обломков живо затапливала внутренности корабля. Король поморщился от боли, когда отчаянные моряки бросили гарпуны вниз с верхней палубы, и один из них рикошетом отразился от его плеча. Робер прикрыл монарха своим щитом. Брон застрелил того метателя за какую-то секунду, его стрела попала моряку прямо в глаза и тот рухнул, перекатившись через незаряженный скорпион. Джоффри кивнул наемнику, огляделся, высчитывая урон, причиненный правому борту, затем прошел по носовой башне и взглянул вниз. Морская вода ревела, пробиваясь сквозь края пролома. Ужасающий звук заполонил нижние палубы, когда волантийский галеон начал медленно наклоняться в их сторону. «Великолепная пробоина, огромный урон», — подумал Джоффри, когда стрела звякнула о щит Робера. Крики и звуки боя начали громче, видимо, часть упавших уцелевших воинов не потеряли оружие. Золотая звезда огрызалась. Поблизости захрипел раненый оруженосец, и Сандер добил его мечом. «Опять!» — проревел Джоффри. Ворчливый зверь снова проснулся, барабаны перешли от полной тишины к постоянному стучанию, сигнализируя обратный ход, пока капитан кричал приказы. Сначала медленно, а потом все быстрее, пока древесина трещала, а бойницы на бортах отрывались и крушились, галера отплывала от продранной дыры тонущего корабля. Над ними снова появилось пылающее пожарами небо безлунной ночи. Боевые галеры двигались кругами вокруг флагмана, перехватывая вероятных спасителей вражеского короля, тараня их и беря на абордаж, пока молот короля Роберта замер, словно бык, что опускает вниз рога перед атакой. Золотая звезда и далее наклонялись в одну сторону, вода и дальше заливала трюм. Отдельные воины прыгали за борт, а другие продолжали стрелять из луков. Лучники-наемники с летних островов выпускали координированные залпы, которые калечили людей у руля, но это уже было поздно. «Таранная скорость», — завопил капитан. Чудовище снова загудело, когда четыре сотни весел задвигались как одно, и вчетверо больше гребцов запыхтели в унисон, добавляя собственные силы к предстоящему столкновению. Флагман и дальше наклонялся, дрейфуя к ним от невидимого течения, когда очередная партия стрел от летнейцев врезалась в моряков, державших штурвал. Бело-беновые стрелы пробивали их насквозь. Молот свернул чуточку вправо, но расстояние было маловато, чтобы галеон мог избежать удара. Тяжелая боевая галера пробила дыру в кормовой части золотой звезды, круша великолепные стеклянные витражи, которые рассыпались настоящим дождем обломков, по палубе. Таран проламывался сквозь каюты, достойные и короля, и разломал киль надвое. Олень проломил немалую дыру в корме и чуть ли не втрое большую, чем раньше. Золотая звезда намертво застыла в воде, продолжая погружение, пока вокруг появлялись все новые и новые галеры, выныривая из темноты, сверкая серебряными вымпелами на мачтах. Эта бессодержательная глупость, задуманная Варисом и Иллирио, подошла к концу. Амбиции Игона уже стали лишь очередной записью в хрониках мистеров. Какие бы там беглецы ни выплыли на соседний атолл, гвардейцы их пленят без особых проблем, а остальное станет кормом для рыб. Джоффри выдохнул воздух. Но ведь суть не в Игоне, подумал он, глядя вниз на правую ладонь, и никогда не была связана с ним. Суть в разрубании узла, в рождении легенды, в вихре, где сходятся все линии, в начинании, которое основывается на промышленности, армии и культуре. Это как фокусирующая линза, точка сбора, событие, легенда. Нам понадобится авторитет и уважение в таких масштабах, которых Вестерос еще не видел. Так шептала Санса, когда они зарылись под одеяло на Джоли, где зимние ветры дули на их небольшой домик на пляже. Мы должны стать живыми легендами в глазах наших подданных, чтобы вызванный нами восторг равнялся с ужасами долгой ночи. Было так мило с ее стороны озвучить это словами, и он наслаждался той решимостью, которую так любил в своей жене. Если, по правде, то она озвучила мысль, до которой Джоффри постепенно и сам дошел уже давненько. Словно цветок, который он просто нашел однажды на просторах сознания, уже сформированный и готовый. Он подозревал, что семена были посеяны еще во время последнего боя в крепости Рассвета, когда вся мощь цикла ударила по стенам, и его наградили доспехами Рассвета. Тогда он сожалел из-за восхищенных взглядов своих воинов, но теперь он это лелеял, удобрял и наконец использовал как орудие, чтобы связать королевство вместе, словно перевернутое отражение образа красной кометы, надежда против отчаяния. И разве рассветная эпоха не породила героев из легенд, величественных мифических воинов, почерпнувших силы из чего запредельного, которые вели свои народы сквозь славу и руины, людей, которые очерчивали границы целых регионов, целых народов, которые и дальше не забывали о них? Почему бы тогда не провозгласить эпоху единства? «Единственное королевство, Робер», — сказал Джоффри. Лицо рыцаря осветилось сиянием завитков пурпурных и фракталов, что вырастали из руки Джоффри. Лицо, словно вытесанное из гранита, освещенное серебряно-золотым светом среди ночи. На лице Сандера выросла отвратительная кривая улыбка, а побледневший Бронн ухватился за борт. Флагман пылал. Палуба уже наклонилась где-то на треть от прямого угла к воде, но решительное ядро сопротивления отбрасывало простую логику. Даже когда матросы с головой окунулись в холодное море, сомкнув ряды вокруг пути на верхнюю палубу, когда они дрожали в безудержном ужасе, а пламя плескалось по их бокам. «Эйгон!» — воскликнул Джоффри, пробивая легко наряженного солдата светлоревом насквозь, словно масло ножом. Позади лежали убитые литнейцы-лучники, а еще с полдюжины воинов отступали назад, бледные от страха, во главе с Джоном Коннингтоном. «Что ты такое?» — спросил Коннингтон, его лицо обмякло под отблесками пожаров. Заря проревел ответ, прыгая на лорда-изгнанника словно выстреленный катапультный снаряд. Серебряный лев грубо разрывал человека пополам, пока Джоффри размахивался мечом во все стороны, прорубаясь сквозь наемников, сидя на заре словно на боевом коне. Некоторые воины бросались за борт от ужаса, другие бились с истерической силой, пока заря крутился на месте с неожиданной ловкостью, ударяя когтями, а светлорев свистел, прорезая воздух. «Бедный дурак», — подумал Джоффри, разглядывая изуродованное тело правой руки Эйгона, когда заря поднял морду и принюхался, ища их добычу. Он погиб, считая, что сражается за сына Ригора. Если бы он узнал правду, это было бы милосердием или жестокостью. Заря крался между огнями с непринужденной грацией, пока король думал об этом. Хищник охотился за добычей, пока золотая звезда тонула с кормы, а нос корабля поднимался над ватерлинией. Джоффри прищурился, подгоняя зарю вперед, и пригнулся к львиной спине. Они перепрыгнули пламя и приземлились на носовой части верхней палубы. Светлорев летал как будто инстинктивно, пробивая спину вооруженного моряка. «Эйгон!» — закричал король. Заря подхватил тот клич громоподобным ревом, вгоняя когти в доски настила и останавливаясь. Он был прямо перед ними, выдерживая как можно большую дистанцию до них, пока позволяла длина корабля, одной рукой держась за борт и зажав черное пламя другой. «Вот где ты», — сказал Джоффри, соскальзывая со спины зари, и пошел прямо на врага. «Думаю, нам стоит закончить спор здесь и сейчас, не погружая всю страну в войну. Ты не согласен?» Претендент сумасбродно дышал, вжимаясь спиной в борт. Его глаза прикипели к золотому сиянию светлорева. «Отвали!» — взревел какой-то рыцарь, выпрыгивая из-за кипы ящиков позади них с двуручным мечом в руках. Джоффри чуть пригнулся, и меч распахнул один из рогов на шлеме. Он остановил следующий замах, нахмурившись, отступил на шаг и поднял светлорев в защитной стойке. «А ты еще кто?» «Сэр Ролли Дакфилд, из королевской гвардии», — ответил юный рыцарь, наклонив двуручный меч под углом. Лица не было видно из-за забрала, однако мужчина казался напуганным и потрясенным. Однако, несмотря на страх, несмотря на все на свете, все же он оставался у своего сюзерена. «Мое вам уважение, сэр Ролли Дакфилд», — сказал Джоффри, слегка кивнув. Рыцарь едва-едва успел отступить на шаг, прежде чем заря врезалась в него, словно таран на галере. Они прокатились на немалое расстояние по палубе, прежде чем заря вскарабкался наверх, прибивая человека к доскам покрасневшими клыками. Джоффри продолжил шествие, и Эйгон вдруг словно обрел остатки мужества, вставая прямо и держа черное пламя словно талисман, пока корабль продолжал наклоняться. Свет огней освещал с десяток галер, заполненных молчаливыми лучниками. Корабли кружили вокруг флагмана словно стая акул, сверкая серебряными флагами. «Ты не имеешь права», — запинаясь, прокричал Эйгон, замахнувшись мечом сверху вниз. Джоффри отклонился на дюйм, позволяя лезвию пролететь мимо себя, прежде чем ударить светлоревом прямо в грудь Эйгона. Он приподнял пронзенного претендента на трон, держась за рукоятку меча двумя руками. В этот миг палуба уже почти достигла вертикального положения. «Да ты не имеешь, Блэкфайр», — Джоффри прорычал на ухо юноше, переступая через борт и становясь возле носовой фигуры. «Мертвые придут, и ты заступаешь мне путь», — сказал он, прежде чем вытащить лезвие с фонтаном крови. Заря взревел возле него, когда кровь потекла из рта юноши. Галеры кружили вокруг тонущего корабля. Его солдаты застыли в трепете, когда в черное пламя отразилось свет пожара, а тело Игона полетело в бурное море. Джоффри взял черное пламя, приподнял его высоко над головой, так чтобы меч Таргариенов заблестел среди ночи. На рукояти и лезвии показались драконы и черные линии. «Единое королевство!» — воскликнул он, швыряя меч в море. Серебряный лев проревел к небесам, к комете, летящей в вышине, и звук отразился между атоллами. Хрупкое гудение тонущего черного пламени вибрировало эхом в мелодии песни, и Джоффри улыбнулся. «Единое королевство!» — проревели вестеросцы. Интерлюдия. Маргери. 3 года, — подумала Маргери. «Насколько королевство может измениться за 3 года?» «Не двигайся», — сказала ее кузина, прикрепляя на платье последнюю брошь на спине. «Почти готово». «Спасибо, Элинор», — ответила Маргери, размышляя над вопросом. «Почти 3 года, как новый монарх взошел на трон, это какое-то мгновение в масштабах существования династии, и все же даже этот небольшой временный промежуток пребывания в столице заставлял ее удивляться от широты изменений, которые происходили. «Не витай в облаках, внучка моя», — сказала Какалина, обходя ее оценивающим взглядом. «Оставь последнюю запонку расстегнутой», — приказала она своей второй внучке. Элинор так и сделала, платье Маргери стало чуточку свободнее в груди. «Так лучше», — сказала Какалина, скрещивая руки. «А теперь давай посмотрим, сможешь ли ты порадовать моего сына Аболтуса, и упади лицом». Она достаточно хорошо знала свою бабушку, чтобы понять, что речь шла не о падении из-за длинного платья. «Буду начеку», — ответила девушка, опуская голову со знающей улыбкой. Алина кивнула, читая ее мысли. Она умело тренировала свою внучку, но недостаточно, чтобы Маргери умела скрывать раздражение от внимательного глаза. Мередит Крейн и кузина Элинор составили ей компанию на этот день, и они шагали вдоль нее с плавной грацией. Изысканно одетые леди в дорогую одежду, достойных богатства и величия простора. Они гуляли по залам Красного замка, разыскивая свою добычу с невинными, на первый взгляд, вопросами. Однако Санса искусно сбивала их со следа, распространяя слухи о гавани, тренировочных лагерях гвардии, даже о Риверане. Ошибочные направления, это было понятно. В тот момент, когда она потеряла из виду Таммина, она дала Сансе огромное преимущество.